Глава 31. Лимузин катил к югу, унося семейство Бэнкс на вечеринку компании «Кимбл Гайер». Алекс сидела рядом с Ионой и смотрела сквозь тонированные стекла на опускающиеся сумерки. На фоне закатного неба ярко сияли задние габаритные огни и встречные фары, светились окна офисных зданий. По мере приближения к воде вырастала громада небоскребов Манхэттена. «Зачем нам вообще туда ехать?» — заныл Иона. «Затем, что мистер Гайер — клиент твоего отца». «Ну не мой же!» — проворчал Иона. «Я-то с ним дел не веду». «И зря!» — отрезала Алекс. «Его компания сейчас разрабатывает препарат для лечения нарушений импульсного контроля». Отец посмотрел на Алекс удивленно и обрадованно. «Не думал, что ты интересуешься моей работой». «Ага, и он превратит меня в зомби», — воскликнул Иона. «Вообще-то это таблетки для подавления аппетита», — пояснила Алекс. «Так что пока тебе ничего не грозит». Отец посмотрел на Алекс с таким одобрением, что ее замутило. В его присутствии у нее двоилось восприятие. Себя она видела в старом, прогнившем насквозь лимузине, а остальные, как ни в чем не бывало, ехали в новеньком сверкающем авто и ничего не замечали. Для Ионы с мамой Саймон Бэнкс был любящим отцом и мужем. Для Алекс он стал пронумерованной карточкой, компьютерным файлом, папкой на жестком диске. Саймон Бэнкс родился в 1962 году, окончил Принстон по специальности «Экономика и государственное управление». В середине 80-х устроился в Hill and Knowlton, стал вести дела табачного гиганта Филипп Моррис. Потом перешел в группу Вайнберга и продолжил работу с Филипп Моррис. Затем перевелся в другую подобную компанию «Химриск». Не сработался, ушел. В 2002 году основал фирму «Стратегия Бэнкса», сам возглавил отдел пиара, а Джорджу Самзи поручил руководство связями с наукой. То время Алекс помнила смутно. Папа постоянно пропадал на работе, а потом они переехали в большой новый дом. С этого момента СБ стала легендой. Знаменитая стратегия Бэнкса. Имена клиентов компания не разглашала, зато указывала отрасли своей деятельности. Генетически модифицированные продукты. Пестициды и гербициды. Фармацевтика. Потребительские товары. Энергетические и нефтяные ресурсы. Отец уткнулся в телефон, набирая текстовое сообщение. Иона все ныл по поводу приема. «Иона, зато ты покатаешься на яхте». «Уже катался!» Отец хитро улыбнулся. «На такой яхте ты не бывал никогда». «Кто еще приглашен?» — спросила Алекс, глядя в окно. Из головы не шли факты, которые она узнала за последнее время. На отца Алекс смотреть не могла, хотя внешне он казался прежним. Все такой же высокий, лишь волосы чуть поредели и седина появилась. Джордж изменился куда сильнее, стал толстый и совсем лысый. А папа, подтянутый и загорелый, занимается фитнесом, ходит под парусом. Говорят, у Алекс его глаза. «Друзей встретишь наверняка. Тим и Марла тоже приглашены, так что увидишь Денизу. Еще потели придут. Насколько я помню, тебе нравится общаться с Ритикой и Моной». «Похоже, соберется половина зайца», — простонал Иона. «Перестань ныть», — поморщилась мама. «Вряд ли школа тебе так уж ненавистна. Твой учитель биологии сказал, что ты неожиданно увлекся его предметом». Иона усмехнулся. «У нас была лабораторная по препарированию сердца коровы». Мама скривилась. «Просто признай, что тебе нравится биология. В этом нет ничего зазорного». Показалось побережье и воды Гудзонова залива. «Ух ты!» — удивилась Алекс. «Вот так яхта!» Иона прильнул к окну. «Что это?» «Последнее слово техники», — ответил папа. «Новейшая модель, разработанная группой Мерсиера». «С ума сойти!» Алекс даже не ожидала, что яхта окажется такой красивой. Огромное изящное судно, украшенное гирляндами лампочек, выглядело праздничным и гостеприимным. «У нее и паруса есть?» — спросила Алекс. Отец кивнул. «Жесткие паруса-крылья. Яхта смешанного типа, что очень удобно. Можно ходить под парусом, а можно запустить 3 турбореактивных Роллс-Ройсовских двигателя и 2 мановских дизеля. Когда надо, она экологически чистый транспорт, когда надо, самое быстрое судно во всем океане. Вторая такая есть лишь у наследного принца Дубая». Отец тоже прильнул к окну, восхищенный ничуть не меньше Ионы. «Иона, я разговаривал с мистером Гайером, и он обещал устроить для тебя экскурсию». Иона буквально онемел. Глядевшие на яхту папа и сын были удивительно похожи. Два ребенка при виде навороченной игрушки. Бэнксы вышли из лимузина и встали в очередь гостей, которых охранники проверяли по спискам приглашенных. С правого борта махали Софи и Кала. Мистер и миссис Гайер встречали гостей. Алекс рефлекторно улыбнулся и пожал им руки, судорожно прокручивая в голове собранную накануне информацию по компании «Кимбл Гайер». Фармацевтическая компания «Кимбл Гайер». Акции свободно обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Котировка около 20. В свое время хитом продаж компании был «Винтипрен», тоже препарат от астмы. После него выпустили «Азикорт», слегка доработанный аналог, который сразу прошел одобрение Управления по контролю над лекарствами и вытеснил с рынка «Винтипрен», поскольку в клинических испытаниях показал большую эффективность. «Кимбл Гайер» неизменно удерживалась на плаву. Групповой иск по «Винтипрену» удалось уладить до суда и избежать огласки. Зато иск о вредном воздействии промышленных выбросов, поданный жителями городка рядом с фармацевтическим заводом, компания выиграла. Еще один иск был отклонен в связи с отсутствием научных доказательств. Тот самый, по которому проходил танк. Тот, в ходе которого истцы так и не смогли доказать, что азикорт вызывает кому и летальный исход, в зависимости от дозировки. Дело развалили в суде. Мистер Гайер что-то сказал Алекс. Она улыбнулась и кивнула. «Очень нравится!» Восторженно воскликнула она и отошла в сторону, не имея ни малейшего понятия, о чем он вообще говорит. Алекс поднялась на верхнюю палубу и схватила с подноса проходившего мимо официанта бокал с шампанским. Облокотилась о поручень, любуясь панорамой Манхэттена. Мистер Гайер, Иона и отец отправились на экскурсию по яхте. Они смеялись, оживленно жестикулировали и обсуждали оснастку. Вид у них был такой мирный и довольный, что Алекс устыдилась своих сомнений. Ее размышления прервала Софи. «Ты совсем пропала!» Она порывисто толкнула подругу плечом, устраиваясь рядом. В руке у нее тоже был бокал шампанского. «Дела!» Алекс пожала плечами. «Так вышло!» Обе сделали по глотку. Софи попыталась зайти с другого бока. «Мне тебя не хватало с тех пор...» Софи смущенно умолкла. «Как исчезла Синтия?» — подсказала Алекс. «Ну да, и после твоего похищения...» Она покачала головой. «Повезло, что тебя не убили или еще что...» «Да, повезло», — согласилась Алекс. Отец Софи был партнером в крупной юридической компании «Галлен энд Тейт». Алекс попыталась вспомнить, не попадалась ли она в ее поисках. Название казалось знакомым, но она могла и ошибаться. «Вряд ли кругом все плохие. Иногда юридическая компания занимается вполне обычной деятельностью». «А здесь какими судьбами?» — спросила Софи. «Кимбл Гайер — папин клиент. Такая же история. Да ну. Алекс сразу вспомнила, где видела название «Галлен энд Тейт». Именно эта компания развалила в суде дело по Азикорту в связи с отсутствием научных доказательств. По коже побежали мурашки. Вдруг доказательств и вправду не хватало. Яхта отчалила. Чем дальше она отходила от берега, тем отчетливей разворачивалась панорама Манхэттена. Было гораздо теплее, чем Алекс предполагала. Судно плавно набирало скорость, ветер приятно ласкал лицо. Алекс посмотрела на нижнюю палубу, где собралось большинство гостей. Папа все еще разговаривал с мистером Гайером. Интересно, о чем? Алекс устыдилась своего любопытства, однако ничего не могла с ним поделать. Ей здесь не место. Все выпивают, смеются и веселятся, а ей неуютно и страшно. Ее мир будто превратился в смирительную рубашку. Она не могла ни убежать, ни вдохнуть полной грудью. Алекс изо всех сил вцепилась в перила и продолжила болтать с Софи, подтягивая шампанское. «Так делают все нормальные люди. Почему же ты не можешь быть нормальной?» К отцу и мистеру Гайеру подошли двое незнакомых гостей и обменялись с ними рукопожатиями. Отец сказал еще пару слов и двинулся дальше, пробираясь сквозь толпу. Мужчинам он жал руки, женщин обнимал, приятелей хлопал по спине, с адвокатами, генеральными директорами и потомственными акционерами обменивался любезными словами. Вокруг были сплошные сливки общества, которые наслаждались жизнью и любовались видами Манхэттена. Однако Алекс отчаянно хотелось сорвать с себя смирительную рубашку и броситься в воду. Все что угодно, лишь бы избавиться от этого омерзительного ощущения. Через толпу пробирался Джордж Самзи, тоже пожимая руки направо и налево, хлопая приятелей по спине. Джордж Самзи. Степень бакалавра по химии получена в Калифорнийском университете, Беркли. Степень по специальности «Органическая химия» получена в Чикагском университете. Сперва работал на компанию «Филипп Моррис», поднялся до ведущего научного сотрудника. Алекс даже прочла расшифровку стенограммы выступления Джорджа на тему пассивного курения, где ей впервые и попался этот термин. Чтение оказалось довольно любопытным. Джордж не делал никаких выводов. Он говорил лишь о неопределенностях и необходимости дальнейших исследований. Он тщательно опросил курильщиков и заключил, что они могут значительно искажать данные о пассивном курении. Он сравнивал влияние вторичного табачного дыма на синдром внезапной детской смерти и влияние курящей матери на будущего ребенка. Еще тогда, в 90-е, он поднимал множество вопросов и избегал давать на них ответы. Годились любые средства, чтобы вызвать больше сомнений, провести больше исследований, протянуть больше времени. Похоже, отец с Джорджем сошлись на теме пассивного курения. Интересы компании «Филипп Моррис» и группы Вайнберга пересекались не раз, так что это было вполне возможно. Впоследствии Джордж ушел из «Филипп Моррис», однако род деятельности не сменил. Он часто выступал в суде в качестве эксперта. Дела по асбестозу и бериллию. Химикат под названием «диацетил», который входил в состав многих ароматизаторов, пока не выяснилось, что он разрушает легкие рабочих. В 2007 году его убрали хотя бы из попкорна. И, разумеется, как утверждала команда 2.0, он свидетельствовал в пользу фармацевтической компании Kimball Gayer, заявил об отсутствии научных доказательств того, что Азикорт явился причиной внезапной комы хотя бы в одном случае. По мнению Джорджа, в этом виноваты совсем другие факторы, которые требуют дополнительного исследования. Вне стен суда Джордж выступал научным советником в консультативном комитете по безопасности товаров бытовой химии, который, оказывается, финансировался компаниями-производителями моющих средств. Он часто появлялся в Конгрессе, предупреждая об опасности чересчур суровых и поспешных законопроектов. В центре исследования воздуха внутри помещений он был старшим научным сотрудником. Руководитель по связям с наукой компании «Стратегия Бэнкса» был буквально вездесущ. Милый дядя Джордж, похожий на Санту, возникал повсюду, где требовалась защита новому химикату или веществу. Наблюдая за тем, как ловко он управляется с аудиторией, Алекс не могла поверить, что он настолько беспринципен, как следует из косвенных доказательств. Он казался таким славным, что это в голове не укладывалось. Мозес и его команда изо всех сил стремились проникнуть в клиентскую базу «Стратегия Бэнкса». Алекс вспомнила флешку с вирусом, которую ей дала Фрик. «Компьютерный вирус Stuxnet, детка. Это червь, разработанный Министерством обороны США. Клевая штука. Просто воткни флешку в USB-разъем, остальным займусь я». Внезапно Алекс пожалела, что у нее нет той флешки. Неужели я и правда думаю о том, чтобы хакнуть компанию отца? Полный бред. Тем более никакого вируса у нее не было. Уильямс энд Кроу забрали флешку, и больше Алекс ее не видела. Хотя кое-что у нее осталось. Алекс с отвращением подумала о том, что одно преимущество у нее есть — доверие отца. «Ты хорошая девочка, ответственная, уравновешенная». Уравновешенная девочка выпила шампанское залпом и пошла на нижнюю палубу. Протиснулась сквозь толпу женщин в вечерних платьях, по пути схватила с подноса еще бокал и направилась к Джорджу Самзи. «Джордж!» Руководитель по связям с наукой компании «Стратегия Бэнкса» удивленно оглянулся, увидел Алекс и ласково улыбнулся. «Алекс, не думал, что ты придешь на прием?» Он огляделся. «Где твои друзья?» «А, тут, рядом. Как бы сменить тему?» Алекс притушила улыбку и приняла встревоженный вид. Она склонилась ближе и понизила голос. «Теперь...» — она беспомощно пожала плечами. «Теперь с ними не так весело, как было до той истории с 2.0». Джордж мигом изобразил сочувствие. «Мне искренне жаль, что так вышло. Представляю, как тяжело тебе пришлось». Алекс сделала вид, что старательно скрывает боль. «Доктора говорят, рано или поздно я с этим справлюсь. Называется посттравматическое расстройство. Типично для солдат, побывавших в Ираке и Афганистане. А насколько им хуже, чем мне? Ведь 2.0 со мной почти ничего не сделали». Она покачала головой. «Знаю, ерунда, но мне ужасно противно. Та клетка». «Алекс, не стоит преуменьшать. Ты прошла тяжелое испытание. У тебя отняли свободу, заставили почувствовать себя беспомощной. С таким трудно смириться. То, что ты физически не пострадала, вовсе не значит, что у тебя не осталось травмы». Алекс сделала большой глоток шампанского и посмотрела на Джорджа поверх бокала, чтобы привлечь его внимание. Он тут же клюнул. Старый добрый дядя Джордж всегда присмотрит за дочкой друга. «Алекс, послушай, тебе хватит пить». Алекс осушила бокал и протянула его официанту. «Чего? Почему?» Не успел официант удрать, как она схватила еще один. «Спокойно, дядя Джордж, мне нужно расслабиться». Это оказалось игристое розовое, совершенно мерзкое и на вид, и на вкус. Джордж удержал ее руку. «Алекс, не стоит, хватит». Алекс вырвалась и повысила голос. «Почему? Потому что я хорошая девочка?» На них начали коситься. «Отлично, пускай смотрят. Вот только она, похоже, действительно напилась». Джордж успокаивающе поднял руки. «Алекс, ты чего? Что ты хочешь от меня услышать?» «Ничего», — выпалила она. «Ничего не говори. Из-за вашего с папой бизнеса психованные террористы посадили меня в клетку, а вам нечего сказать». «Алекс, мы-то тебе ничего плохого не сделали». «А ведь я его ударила», — резко бросила она. «Папу?» «Нет, того урода, что меня схватил, Мозеса. Он сунулся в клетку, а я его схватила, чуть руку ему не сломала». «Какая ты смелая». «Нет, просто разозлилась. Он говорил про вас с папой такие гадости». «Неужели?» «Да уж». Алекс сделала еще глоток. «В голове не укладывается. Он сказал, что вы с папой убиваете целые семьи и обманом вынуждаете людей принимать опасные лекарства и продаете ложь. Язык заплетался, но она внимательно следила за выражением лица Джорджа. «Он хотел, чтобы я кое-что написала про вас, про ваши преступления. Он хотел, чтобы я все-все написала и поставила свою подпись». «Ужасно, что тебе пришлось вытерпеть. В Корее с нашими солдатами делали нечто подобное. Это такой способ промывки мозгов». «Промывка мозгов?» Алекс мигом затошнила, и вряд ли из-за алкоголя. «Неужели мне промыли мозги? Поэтому я и верю в весь этот бред, из-за того, что 2.0 меня зомбировали?» Джордж продолжал говорить. «Поговори со своим психотерапевтом. Расскажи обо всем, что ты чувствовала или делала, пока сидела в клетке». Он взял ее за плечо и посмотрел прямо в глаза. «Запомни, Алекс, ты ни в чем не виновата». Алекс вернулась в роль. «Бред. Полный бред. Они говорили, что хотят вывести папу на чистую воду». «Акция на складе», — понимающе кивнул Джордж. «Нет». Алекс уже не нужно было притворяться пьяной. Шампанское ударило в голову. «Они придумали что-то еще. Большое дело. Лекарство от астмы или типа того, ну то, которое убивает детей». Она допила розовое игристое и обвела палубу мутным взглядом. «Надо рассказать папе. Не знаю, почему я раньше об этом не подумала. 2.0 посадил меня в клетку и сказал, что заставит какую-то компанию заплатить за все сполна. Как я могла забыть? Папе обязательно нужно знать, что они замышляют новую пакость». Алекс пошатнулась на шпильках от Джимми Чу и сделала вид, что отправляется на поиски отца. Джордж успел удержать ее прежде, чем она споткнулась и упала. «Все будет хорошо, Алекс. Я сам с ним поговорю», — ласково сказал он. «Я ему все расскажу. Только после. Сейчас не стоит». «Думаешь, это правда?» — спросила Алекс, наивно вытаращив глаза, что твой олененок Бэмби. «Разве лекарство от астмы может быть смертельно опасно?» Джордж добродушно засмеялся и покачал головой. «Конечно нет, Алекс. Люди скажут что угодно, лишь бы выиграть судебный процесс. Ради компенсации они оболгут любое лекарство, неважно, сколько серьезных научных исследований представителей чистой науки доказывают его безопасность. Присяжных легко развести на скоропалительное решение, тем более при помощи ловкого адвоката, который получает с групповых исков огромные гонорары». Он фыркнул. «За деньги люди готовы на любые мерзости». Алекс заставила себя улыбнуться. «Так я им и заявила». Она поскорее отделалась от Джорджа и подошла к борту. Кругом одна грязь. В разговоре с Джорджем Алекс четко отслеживала приемы фабрики сомнений, которые он применял. «Сколько стоит инновационное лекарство от астмы?» Алекс облокотилась на перила. От выпитого ей было противно и тошно. Она намеренно хлестала при Джордже шампанское, чтобы уверить его в своей безобидности. Тогда это показалось ей удачной идеей, однако теперь Алекс чувствовала себя пьяной и хотела побыстрее протрезветь. «Ничего, скоро пройдет. Вот только ждать некогда, нужно действовать. Заглотит ли рыбка наживку?» Джордж рассекал толпу, пробираясь к папе и мистеру Гайру. Она сделала глубокий вдох и оторвалась от перил. «Алекс, трезвей! Куда там трезвей? С каждой минутой она хмелела все больше. Алекс, соберись, другого шанса не будет». Спотыкаясь, она брела за тремя мужчинами. Они поспешно скрылись за дверью, которая вела к каютам. «Не бывает таких совпадений». Алекс скользнула в проем. Похоже, это был медиа-центр. По стенам висели огромные телевизоры с плоскими экранами футов 8 в диагонали. Девушка скинула туфли, чтобы не стучать по паркету каблуками, и побежала по коридору на цыпочках, прислушиваясь у каждой двери. Наконец она обнаружила их в библиотеке, ну то есть в комнате, уставленной книжными стеллажами. Интересно, Гайер их вообще открывал или читает его жена? Может, книги здесь держат специально для гостей? Через дверь доносились мужские голоса. Алекс задержала дыхание, прислонилась к дубовой створке и немного ее приоткрыла. Спасибо добросовестным голландцам, строителям яхты. Ни скрипа, ни стука. Голоса зазвучали громче, разносясь по коридору. «Куда еще тебя могут ударить?» — спросил Джордж у Гайера. «Они любят попадать в новости. Ты не планируешь никаких мероприятий для прессы?» Гайер задумчиво перечислял возможные варианты. «Скоро ежеквартальное собрание инвесторов. Управление по контролю над лекарствами и продуктами постановило, что второго слушания по Азикорту не требуется. Может, это?» «Нет, 2.0 предпочитают массовые мероприятия», — напомнил папа. «Им подавай что-нибудь масштабное и публичное. Тогда они смогут устроить какую-нибудь выходку». «Пока самое публичное мероприятие Кимбл Гайер — сегодняшний прием». «Ты ведь не думаешь, что они пробрались на яхту?» — спросил Джордж. «Они всего лишь дети, а не волшебники», — ответил папа. «Помнишь, что сказали Уильямс энд Кроу про вирус, с которым вернулась Алекс? Попади он на наши серверы, проблемы были бы очень серьезные». «Так не попал же?» — отрезал папа. Помолчав, он спросил, «Где еще мы уязвимы? Публичное мероприятие? Думаете, что привлечет наибольшее внимание прессы?» «Скоро в Луизиане пройдет снятие письменных показаний под присягой. Групповой иск Романа. Выйдет пресс-релиз». «Не то. Это вряд ли их заинтересует. А если они набросятся на Сэммонса?» «Ему можно доверять. Он прекрасно знает, что, как только сложит полномочия в управлении по контролю над лекарствами, его ждет хорошая должность. Как насчет наших свидетелей-ученых, которые выступят на апелляции? Вдруг 2.0 охотятся за ними?» — предположил Джордж. «Они здорово озабочены показаниями научных экспертов. Сами видели, что они развешали по стенам во время последней выходки». «Вряд ли. У них есть Реннер. Понятно, что он продажная шкура, зато скажет все, что нужно. К тому же у нас есть Сюй. Присяжным он нравится. Его профессиональная квалификация внушает уважение, особенно учитывая все его статьи, которые мы же и опубликовали». «Как насчет нашего научного журнала, посвященного респираторным заболеваниям?» «Ничего нового они не придумают. Адвокаты истцов уже все перепробовали. Большую часть доказательств судья исключил из дела, так что пока они не подадут следующую апелляцию, мы в безопасности, а это даст нам еще несколько лет». Задержка равно деньги. Слушать дальше Алекс была не в силах и поспешила прочь, тихо, насколько могла в таком состоянии. Выйдя на палубу, она прислонилась к перилам и судорожно вдохнула свежий морской воздух. «Просто дыши, не думай ни о чем». Она долго-долго стояла у борта, глядя на сверкающие огни города в темной воде. Алекс потеряла счет времени, и, наконец, к ней подошел отец. «Алекс?» «Нет, только не он». Алекс не могла посмотреть ему в глаза. Она заставила себя улыбнуться, чувствуя, насколько фальшив ее оскал. «Хорошо, хоть я пьяна». «Привет, пап». «Джордж сказал, что ты позволила себе перебрать». «Ну да». Алекс вгляделась в огни Манхэттена. Папа тоже облокотился на перила, и ей больше не пришлось на него смотреть. Она сделала вид, что не может оторваться от панорамы города. «Я не против, если ты немного выпьешь», — сказал отец. «Ведь ты почти взрослая. Но к чему напиваться, Алекс?» «Да уж», — она вымученно рассмеялась. «Знаю, Это глупо». «Я о тебе беспокоюсь». «А я тебя скоро возненавижу». «Знаю», — наконец сказала она, не сводя глаз с горизонта. «Прости, я не хотела. Пойми, я много думала. Та история чуть меня не доконала. Теперь мне кажется, что со мной все будет хорошо». «Что-то не похоже». Алекс пожала плечами. «Это как у АА». «Ты что, стала алкоголиком?» Отец так встревожился, что Алекс едва не рассмеялась. «Нет», — она помолчала, — «я вовсе не то имела в виду. Я в том смысле, что сначала надо признать, что у тебя проблема, потом уже легче искать выход». Она снова пожала плечами. «Просто мне было трудно признать, насколько сильно меня потрясло похищение». Алекс через силу улыбнулась, чувствуя себя лживой дрянью. «Ты был прав. Я все держала в себе». Отец обнял ее за плечи. По телу побежали мурашки, и Алекс едва не отпрянула. «Любому пришлось бы не сладко», — заверил он. «Мне жаль». «Ничего. Я в порядке, то есть буду в порядке». Алекс снова заставила себя улыбнуться и вдруг поняла, что это правда. Она смогла солгать отцу, потому что это была никакая не ложь. Внезапно она просияла. «У меня такое чувство, что теперь все наладится». «Неужели?» «Мне было ужасно трудно, потому что они пытались трахать мне мозг. Ой, извини, я хотела сказать...» Отец не стал делать замечания, он просто кивнул. «Ну, вообще-то так и было», — выпалила Алекс. «Они пытались заставить меня поверить в их безумный мир и отказаться от своего, но я не дура. Себе-то я верю. Если меня обманули один раз, это вовсе не значит, что я позволю обманывать себя всегда». «На ошибках учатся». «Да уж», — она пожала плечами. «Как ни странно, благодаря 2.0 я узнала, насколько важно, когда тебя... окружают люди честные». «Рад это слышать, Алекс». «Угу». Она снова пожала плечами. «Нельзя же все время находиться в окружении лжецов».